Предлагаем вашему вниманию радиовариант спектакля Академического театра комедии имени Акимова «Бешеные деньги» по пьесе Островского. Режиссер Владимир Шапира. Радиопостановку спектакля осуществил заслуженный деятель искусств Юрий Аксенов. Действующие лица и исполнители. Савва Геннадьевич Васильков, артист, Юрий Кузнецов. Иван Петрович Телятев, народный артист России, Игорь Дмитриев. Григорий Борисович Кучумов, заслуженный артист России, Евгений Жаров. Надежда Антоновна Чебоксарова, народная артистка России, Ольга Антонова. Лидия Юрьевна Чебоксарова, ее дочь, артистка Елена Капица. Андрей, слуга Чебоксаровых, артист Александр Насибулин. Егор Дмитриевич Глумов, артист Юрий Лазарев. Василий, камердинер Василькова, артист Валентин Головко. Текст ведущего читает заслуженный артист России Борис Улитин.